дракон, ответил я, немного подумав. Часть про истинность решил не добавлять, пока что этого было не нужно. А как, какого поколения, если не секрет, сам не до конца уверен. Бывает, кивнул он так, будто понял какой-то особый подтекст в моих словах. В первый раз в форте, да, за что сюда, нарушение комендантского часа. Ответ, похоже, был настолько абсурдным, что даже здоровяк Фим вновь поднял голову, взглянув на меня как на умалишенного. Серьезно? Ну, Зайза тоже явно был в шоке. Тем не менее, он, похоже, уже тоже понял по моим кандалам, что ссориться со мной лишний раз не стоит. Так что свои комментарии, а они наверняка были, решил оставить при себе. Бывает, наверное, сам здесь за что, несколько белых городов сожрал, вздохнул он. Ты вот мне скажи, зачем прописывать в законе, что коренные жители вольны творить что захотят с белыми, а потом обвинять в лишении единства стратегического ресурса? Несправедливо, аж зубы чешутся. Я ведь совсем немного съел. Майгу штук 100 и 1070 людей. Кому от этого стало хуже? Огромных усилий мне стоило не придушить его на месте. К сожалению, пока что не стоило привлекать к себе лишнее внимание. И насколько тебя за такое? Скрипнув зубами, продолжил я. 84 года, ухмыльнулся Зайза, пустяк, уже половину отсидел, в следующий раз просто буду поосторожнее. Да, понятно, что в этом месте наверняка находились и Майгу, натворившие куда больше него, но в мыслях я все-таки оставил себе напоминание, при первой же подвернувшейся возможности вспороть ублюдку пузо. Расскажешь, как у вас тут все устроено? Без проблем, кивнул он. Расписание в форте тысячи висельников было однообразным и, мягко говоря, не клиентоориентированным. 2 часа в день, отбой. Хотя скорее это время было необходимо, чтобы не давать заключенным слишком много свободно и иметь возможность регулярно проверять их работу. Все-таки тут не было почти никого, кто, как я, был бы отправлен сюда всего на 3 месяца по пустяковому административному нарушению. Обычно у тех, кого могли отправить в форт, были в наличии 20 тысяч пизоу для оплаты штрафа. Скорее наоборот. Большинство заключенных здесь были действительно очень опасными криминальными элементами, для которых побег из тюрьмы был вполне ожидаемым поведением. Через купола, закрывавшие форт и рудник, побег был невозможен, но никто не гарантировал, что в огромной разветвленной системе тоннелей, расширявшейся на протяжении уже не одной тысячи лет, не найдется какого-нибудь прохода к поверхности. Так что раз в день на пару часов всех заключенных загоняли обратно в камеры и осматривали новые участки тоннелей на предмет скрытых проходов, слабых участков стен, возможно ведущих в какие-то пустоты и тому подобного. Когда же отбой заканчивался, всех снова отправляли на добычу. И ни перекуров, ни перерывов на поесть, ни свободного времени. Работать предстояло вручную. Возвращать мировую ауру или хотя бы ману Майгу с дарами первых классов и сущностями никто не собирался. Однако для ускорения процесса трудиться предстояло в истинной форме, так что долго скрывать, что я истинный дракон, все-таки не удастся. Была тут своеобразная система поощрений. У каждого заключенного была своя норма выработки за смену и, закрыв ее, можно было спокойно заниматься чем хочешь, а за переработку и регулярное превышение нормы награждали разными плюшками и могли даже скостить срок. Правда, слишком рассчитывать на это не стоило. Даже просто выполнить норму было непростой задачей, так как рассчитывалась она с учетом возможностей заключенных. Чем ты был сильнее, тем больше нужно было притащить ценных руд, чтобы заслужить отдых. Сам Зайза выполнял норму досрочно где-то раз в неделю, и то не больше, чем за 1-1.5 часа до конца срока, и это еще считалось довольно неплохим показателем. При этом невыполнение нормы, тем более значительное и систематическое, могло привести к продлению срока заключения и даже прямым наказанием от тюремщиков, так что отлынивать было крайне нежелательно. В этой системе была вполне очевидная дыра, хотя тоннели и патрулировались тюремщиками, на огромные пространства рудника всего пары сотен стражников никак не могло хватить, и, пока никто не видит, одни заключенные могли просто отобрать руду у других, чтобы набрать свою норму. Потому существовала также общая норма выработки, которую заключенные должны были собирать за день в совокупности. Если она не достигалась, наказывались абсолютно все без исключения. Так что, даже если кто-то и промышлял грабежом, разбоем или вымогательством, совсем ничего не делать было очень рискованно. Ну или нужно было вместо добычи беспрестанно подгонять других заключенных, чтобы они старались за двоих. И на такие ухищрения и манипуляции тюремщикам уже было глубоко наплевать. Пока все заключенные оставались живы, а общая норма выполнялась, в бесконечно ветвящихся тоннелях рудника могло происходить абсолютно что угодно. А так как у многих тут сроки отсидки исчислялись веками или даже тысячелетиями, в форте тысячи висельников уже давным-давно сформировалась своя экосистема с сильнейшими заключенными на вершине и слабенькими майгуздарами первых классов на дне. Зайзи повезло. Фим, хоть и был нелюдимым молчуном, всегда вступался за своего соседа по камере и был довольно силен. Так что злостного поедателя стратегических ресурсов единства лишний раз не трогали. Но большинство других заключенных, не достигших уровня сущности или не обладавших от природы невероятно сильными телами, фактически находились в статусе рабов. Меня, на самом деле, это не слишком волновало. Опять же, у Майгу даже с дарами первых классов в единстве должно было быть достаточно возможностей, связей и ресурсов, чтобы как-нибудь избежать наказания за относительно несерьезные преступления. А значит, если не все, то по крайней мере большинство тех, кто сидел здесь, были тварями по типу Зайзы, а то и куда хуже. Тот же Фим, как выяснилось, отбывал более чем 3000-летний срок за тотальный геноцид, устроенный им в полумиллионном городе где-то на окраине Единства. Так что мне их было абсолютно не жаль. Тем не менее, настолько сложная и уже давно устоявшаяся система могла затруднить для меня достижение моих собственных целей. Если агенты Кодлэмалы были какими-то местными авторитетами, то против меня могли ополчиться не несколько Майгу, а существенная доля заключенных форта. С учетом того, что здесь свои сроки отбывало более 20 тысяч Майгу, из которых около 300 имели уровень сущности, это могло стать серьезной проблемой. Да и к тем двоим, с кем я хотел встретиться для частного разговора, подобраться могло оказаться куда сложнее, чем я думал изначально, когда Фиантир расписывал мне ситуацию в форте. Но гадать было бессмысленно. Для начала нужно было немного тут осмотреться, понять, что к чему. Какие-то выводы буду делать уже после этого. Спустя где-то полчаса после того, как Зайза закончил свой рассказ, а у меня кончились вопросы, камеру сотряс оглушительный вой сирены. Это, очевидно, был сигнал к началу очередной рабочей смены. Фим молча поднялся со своей койки, подошел к решетке, положил на нее руки, вышел ровно так же, как я недавно вошел, через расступившиеся перед ним прутья, и двинулся вниз по винтовому коридору. Зайза, тоже поднявшись, оглянулся на меня, видимо, чтобы убедиться, что я иду, повторил за Фимом. Я сделал то же самое и последним. Во время отбоя я разок ради интереса попытался открыть камеру. Разумеется, прутья не поддались и остались такими же прямыми. Похоже, проходимость решетки контролировалась удаленно с какого-нибудь поста охраны. Внизу, у выхода из здания, нас ждал конвой из 4 тюремщиков, а также множество людей и слуг, уже знакомым мне способом пристегнувших цепи к поясам каждого из заключенных. После чего колонна из где-то 200 майгу, соответственно, 800 человек обслуги, вместе со множеством таких же колонн, выходивших из соседних корпусов, двинулась к самой дальней стене купола форта. Если точнее, то к видневшейся в ней высокой, метров 30, арке сквозного прохода. А за ним мне открылось пространство главного купола, подсвеченное тысячами ярких сфер, усеивавших каменный потолок будто звезды. Когда-то, насколько я понял, это был участок горной гряды. Сейчас на горы не было даже малейшего намека. Наоборот, поверхность земли, или точнее камня, имевшего странный густо-синий, будто морская глубина, цвет, была изрыта вдоль и поперек множеством воронок-карьеров, глубочайших дыр от бурения и пологих входов в сами шахты. «Как мне здесь найти дежурного смены?» — спросил я идущего впереди Зайзу. А он вытянул шею, пытаясь оглядеться поверх голов других заключенных. Вон один, его палец указал вправо. Там, над входом в одну из шахт, стоял, пристально глядя на прибывавшие колонны преступников, неожиданно знакомый мне Майгу. Именно он всего полтора часа назад встретил меня перед ангаром перевалочного пункта и проводил в камеру. Удачно, одобрительно кивнул я, после чего повернул голову к одному из удерживавших меня цепями людей. «Ребята, мне надо узнать свой участок. Как у вас это работает? Я могу подойти к дежурному смены? Дождитесь закрытия купола». Невозмутимым, каким-то роботизированным тоном ответил мой конвоир. «Ну ладно». Постепенно площадь за аркой прохода, изначально казавшаяся очень просторной, начало наполняться Майгу. Хотя наши люди-конвоиры старались встать поплотнее, из-за того, что цепи они продолжали держать натянутыми, получающиеся крестики с заключенными в центрах все-таки не были особо компактными. Послышались недовольные голоса, ругань. Где-то справа от меня раздались звуки драки, правда, быстро затихшие. Но в конце концов, похоже, под главным куполом рудника собрались все, кто должен был. После чего за моей спиной раздался громоподобный удар, от которого вздрогнул камень под ногами. Развернувшись, я увидел, что арки прохода, через которую мы сюда зашли, больше не было. Вместо нее теперь красовалась гладкая стена. Люди тут же начали оперативно и организованно отцеплять от нас свои цепи. После чего, поднявшись как по команде в воздух, улетели куда-то в сторону. Тюремщики Майгу, конвоировавшие колонны заключенных от корпусов до купола, покинули толпу и рассредоточились вокруг нас полукругом, давая возможность пройти только к руднику. Никаких пауз и задержек не было. Без лишних слов или каких-то команд заключенные двинулись вперед, постепенно рассасываясь по территории под куполом. «Теперь мы предоставлены сами себе», — сказал мне Зайза, — «мы с Фиммом пойдем на свой участок, ты тоже не задерживайся». Хотя нет никаких правил относительно того, в каком режиме работать, новичкам всегда намного сложнее выполнять норму. «Ага», — кивнул я, направившись к дежурному смены. «А, нарушитель комендантского часа», — с улыбкой поприветствовал он меня, хотя мировую ауру он не сдерживал. В остальном его отношение было вполне дружелюбным. «До сих пор не понимаю, как тебе удалось сюда загреметь. Ну ничего, 3 месяца, не 3 века. Но работу работать все равно придется. Надеюсь, ты это понимаешь?» «Разумеется». «Хорошо, выполняй норму, и все наши разговоры в дальнейшем будут похожи на этот. Ты за номером участка пришел?» «Да». «Так, ты истинный дракон, я помню». «Размеры?» Он быстренько пролистал толстенную книгу, что держал в руках, и, найдя нужную страницу, присвистнул. «Ничего себе, для таких здоровяков, как ты, у нас есть только 1 шахта, 3-я. Вход примерно на полпути отсюда до центра, но такие, как ты, редкость, так что для тебя у меня нет утвержденного стандарта дневной выработки. Давай так, на ближайшую неделю остановимся на 30 тоннах, это заметно больше, чем в среднем, так что, если не будешь справляться, никаких серьезных санкций не последует. А если покажется, что способен на большее, скажи, организуем для тебя дополнительные бонусы за превышение нормы». «Идет», — осторожно кивнул я. Его доброжелательность настораживала. Абсолютно не так я себе представлял тюремщиков, тем более Майгу. Сразу появилось подозрение, что в той 3-й шахте меня ждет засада. Но почти сразу же у меня появилось иное объяснение его приветливого отношения. «Ну и отлично». Кстати, он слегка понизил тон. «Я слышал, ты неплохо знаком с триархом ИС. Как насчет такого? Я помогу тебе провести эти 3 месяца с максимальным комфортом, а ты замолвишь за меня словечко. Я, конечно, не истинный дракон, но кровь вашего рода во мне тоже течет, так что лишним в ИС я точно не буду. Что скажешь? Посмотрим через 3 месяца, что я смогу сделать», — улыбнулся я. «Договорились», — подмигнул он мне. «Если будут какие-то сложности, можешь обращаться ко мне. Скажи любому стражнику, что хочешь увидеться с Вейматрисом, тебя проведут». «Спасибо, пока что ни за что. Найди на дне шахты приемщика, он объяснит, что и как надо делать подробнее». «Понял». Попрощавшись с неожиданно свалившимся мне на голову помощником, я развернулся и зашагал в сторону центра купола, и довольно быстро обнаружил действительно огромный, шириной 500 метров и высотой в 300, вход в тоннель. Над ним в камне была вырезана цифра 3. «Похоже, сюда», — пробормотал я себе под нос, после чего, немного подумав, сразу запустил процесс с обратной трансформацией. Доброжелательность Вейматриса, несмотря на его слова, все еще могла быть обусловлена расставленной в шахте ловушкой. И даже если он не врал и действительно хотел со мной подружиться ради вступления в клан ИС, полностью существование засады это не отменяло. О том, что для таких огромных Майгу, как я, существовала только 1 шахта, должно было быть известно не только Вейматрису. Другие тюремщики и заключенные, разумеется, могли быть в курсе. А это значило, что о том, куда меня направит, здесь знали, фактически, еще до моего прибытия в форт 1000 висельников. При таком раскладе не было бы ничего удивительного в том, что внутри меня будет ожидать сюрприз от подонков Амалы. Но, даже если такой и был, Сразу я на него не наткнулся. Минут 10 я, то и дело задевая рогами потолок, спускался по плавно ввинчивавшемуся в земную твердь тоннелю. Все заключенные, отправленные сюда, уже, видимо, рассредоточились по тоннелям, то и дело отходящим от основного прохода, но мне нужно было спуститься до конца. Там, по словам Ви Матриса, находился приемщик, очевидно отвечавший за сбор собираемой заключенными руды, и от него мне нужно было получить новые инструкции. Все оказалось действительно именно так. Добравшись до последнего витка тоннеля, я попал в обширную пещеру, в которой даже с моими габаритами было вполне просторно. В ее центре в своей истинной форме чего-то вроде огромного сухопутного осьминога с полукилометровыми щупальцами стоял одинокий Майгу. Причем, судя по металлическим ободам, обхватывавшим некоторые из них, он был таким же заключенным, как я. Рядом с ним стоял пропорционально огромный металлический ящик. «Ты, приемщик?» – спросил я, приблизившись. «Да», – пробулькал осьминог. «Что такое? Уже что-то добыл?» «Нет, это моя первая смена в шахте. Хотел понять, что тут и как, что надо добывать, где именно работать и так далее». «Понятно. Какую тебе определили норму?» 30 тонн. Немало. Три выпученных глаза со зрачками-крестиками оглядели меня с головы до ног. Но, думаю, ты справишься. Смотри, 30 тонн – это норма руды Севанте, самого распространенного из металлов здесь. Есть руды более ценные и менее ценные, их количество для достижения нормы определяется с пересчетом. Чем ценнее руда, тем меньше ее нужно, и наоборот. Ясно, кивнул я, но все равно как-то мало. Нет, неужели настолько мало руды осталось в стенах? Как раз наоборот, покрутил своей куполообразной головой осьминог. Хотя этот рудник вырабатывается уже тысячелетиями, здесь еще огромное количество руды. Миллиарды и миллиарды тонн. Просто добыть ее куда сложнее, чем может показаться. Не понимаю. Попробуй сам и поймешь. Тебе нужен какой-то инструмент? Я удивленно поднял бровь. А есть что-то на мой размер? Как минимум есть специальные накладки на когти. Открыв одним из щупалец ящик, он запустил в него другое и, немного порывшись, достал набор необычно выглядящих металлических пластин. Судя по всему, они, как и кандалы и решетки камер, могли менять форму, чтобы подходить любому существу любого размера. Ну и более стандартные инструменты вроде кирок. Но тут ты прав, для тебя они действительно будут маловаты. Возьму что есть, я протянул лапу за накладками. В конце смены вернуть. Погрозил мне щупальцем осьминог, а то я тебя лично придушу. Я за этот инвентарь отвечаю. Верну. Смотри, у меня есть какие-то правила по поводу того, где рыть, да где хочешь. Единственное, лучше не рой новых тоннелей без спросу, но это скорее рекомендация, чтобы всем потом удобно было. Принял, кивнул я, прилаживая накладки. Пластины действительно изменили форму, идеально сев на когти. При этом они явно были очень высокого качества. До прочности металла из сердца горного великана они, конечно, не дотягивали, но находились где-то на уровне всей остальной моей адской брони. Неплохой тут выдавали заключенным инвентарь. Хорошей смены, напутствовал меня осьминог. Спасибо, кивнул я, после чего, осмотревшись, направился в один из множества отходящих от главной пещеры тоннелей. Уже через полчаса я понял, о чем говорил приемщик. Камень стен в этой шахте был до абсурда прочен, куда прочнее, чем пропитанные миазмами черного льда стенки темницы Махуаса. И этот кошмар мне предлагали ломать без мировой ауры иманы, чистой грубой силой физического тела. Где-то за час работы под моими лапами скопилось всего лишь тонн 300 породы, из которых на металлическую руду походило от силы процента полтора. Это при том, что моя собственная туша сейчас весила много сотен тысяч тонн. Благо, такой скорости все же было более чем достаточно для выполнения нормы. Но что было бы, не пройди я стольких физических усилений в мире драконьих островов, я не хотел даже думать. Изначальным планом было выполнить норму, а остаток времени потратить на расспросы того же приемщика, наверняка пробывшего в форте тысячи висельников достаточно долго, чтобы знать тут каждый камешек. Но закончить даже половину мне не дали. Тяжелые шаги нескольких приближающихся Майгу я услышал сильно заранее, но деваться все равно было некуда. Тоннель, в котором я работал, как большинство других в округе, были тупиковыми. Так что я развернулся, уже приготовившись к потенциально крайне напряженному разговору. Но даже я не ожидал, что на меня бросится, не сказав даже одного слова. А произошло именно так. Сотрясая стены тоннеля, На меня тараном неслось нечто отдаленно напоминающее носорога и около 300 метров в холке. По крайней мере, массивная туша и мощный заостренный рог присутствовали. А то, что у этого майгу было 8 ног, жесткая черная шерсть по всему телу и россыпь мелких глазок на башке, уже было вопросом десятым. Первая драка в тюрьме. Ну, что же, погнали. Глава 15. Приняв более устойчивую стойку, я приготовился к столкновению. Несмотря на то, что помесь носорога с пауком была заметно ниже меня, из-за своей крайне плотной конституции он весил, пожалуй, раза в два больше. А с учетом скорости, что он уже успел набрать, удар обещал быть крайне мощным. Без сил шести даров и двух сущностей, полагаясь лишь на преимущества, дарованные телом истинного дракона, остановить эту тушу было не так, чтобы просто. К счастью, прямо-таки останавливать его мне было и не нужно. Все-таки, хотя тоннель был тупиковым, он был достаточно велик, чтобы я тут смог развернуться. Так что кое-какое место тут было. По крайней мере на то, чтобы, поймав здоровяка одной лапой за рог, а когти второй вонзив в районе лопатки, откинуться назад и кинуть паукорога на прогиб, размеров тоннеля вполне хватило. Со всеми своими скоростью и весов врезавшись спиной в каменный пол, бывший жестче любого железа и даже не потрескавшийся от такого столкновения, майгу взревел от негодования и боли. И я был бы рад увеличить его страдания, но времени на это не было. Вслед за паукорогом по тоннелю на меня уже неслись двое почти одинаковых майгу, напоминающих огромных хищных страусов. Их рост был достаточно велик, чтобы даже в этом тоннеле для здоровяков у них не было возможности встать прямо. Но им это и не было нужно. Вытянув вперед длинные шеи, они явно вознамерились впиться мне в бока с обеих сторон острыми клювами, покрытыми мелкими иглоподобными зубами. С учетом позы, в которой я оказался после броска паукорога, это была вполне реальная и крайне нежелательная перспектива. Кандалы не лишали врожденного родства с мировой аурой. Иначе большинство заключенных, особенно самые крупные, в истинных обликах банально не смогли бы подняться с земли, придавленные собственным весом. Так что мое драконье тело до сих пор было насквозь пропитано мировой аурой, а сердце продолжало прокачивать огромные запасы этой энергии по организму. Я даже летать все еще мог, пусть и далеко не так быстро и не с такой маневренностью, как раньше, а уж с силой взмахнуть крыльями, оказавшимися прижатыми к полу тоннеля, чтобы оттолкнуться и поскорее принять вертикальное положение, тем более, и встретить атаку пары хищных страусов мне теперь уже предстояло в устойчивом вертикальном положении, а не полулежа. Явно не ожидавшие такого поворота событий, за сотню метров до столкновения они начали тормозить. В отличие от паукорога, они, похоже, были куда осторожнее и не хотели встречаться в лобовую с истинным драконом. Однако было уже немного поздно, и яростные взмахи недоразвитыми крыльями им, в отличие от меня, не помогли. Сделав всего один шаг вперед и протянув вперед лапы, я без труда сумел схватить обоих страусов за шеи, одного, почти под челюстью, лишив его какой-либо возможности для удара. А вот второй в последний момент умудрился извернуться, подставив под захват участок длинной шеи ближе к телу. Мои пальцы все равно сомкнулись на его горле неподалеку от металлического обруча кандалов. Но уже в следующее мгновение он вцепился мне в предплечье своим зазубренным клювом в ответ. Это было больно. Адской брони на мне не было, мировых приказов, чтобы защититься, я использовать не мог. А драконья чешуя, хотя и была невероятно прочной, все-таки не могла защитить от всего. Тем более от тонких и острых, как иглы, зубов, вошедших в промежутки между чешуйками. Отпускать ублюдка я, однако, не собирался. Во-первых, потому что поймать его снова было бы куда сложнее. А во-вторых, потому что в компании заключенных, решивших устроить мне настолько яркое приветствие, было четверо майгу. И последний, то ли самый осторожный, то ли самый умный, то ли просто главный, присоединился к бою только тогда, когда я уже был практически обездвижен парой страусов. Это была огромная обезьяна вроде шимпанзе или гориллы с красивейшей шерстью, переливавшейся всеми оттенками желтого, оранжевого и красного, будто полыхающее пламя, настолько широкая в плечах и мускулистая, что почти полностью перегораживала весь тоннель. Она появилась из-за поворота последней и приближалась довольно медленно и осторожно, подняв руки в почти идеальной боксерской стойке. Видимо, увидев, что произошло с ее напарниками, она решила, что лучше всего со мной было не торопиться. Проблема была в том, что ждать, когда он приблизится, Я не мог, ладно еще страусы. Один продолжал жевать мне руку, а другой норовил легнуть своими мощными ногами, что наверняка было бы очень больно, но это я вполне мог вытерпеть. Однако за мной уже переворачивался обратно на ноги полукорок, и я точно не хотел оказаться зажатым между ним и пламенной гориллой. Такие молоты наковальню, тем более с учетом узости тоннеля и оттягивавших мои руки страусов, я бы точно не выдержал. Потому мне ничего не оставалось, кроме как, рискнув отдать возможность контратаки врагу, самому броситься на гориллу в атаку, кусаться или пытаться бить крыльями. Однако, я не собирался. Хотя мои руки были заняты, это не значило, что я их лишился. К тому же, хотя огромные хищные страусы оба весили по несколько десятков тысяч тонн, для меня это не было невозможной тяжестью. Левую лапу, в которую уже упиралась челюсть менее везучего страуса, я резко увел назад, потянув птичью тушу на себя, а затем, крутанув петлю и уже предвкушая, как будут ныть мышцы из-за крайне неудобного движения, махнул длинным телом страуса как каким-нибудь цепом, целясь когтями на его ногах прямо горилле в морду. Разумеется, я промазал. Неудобная поза, абсолютно неестественное движение лапы и кисти, тяжесть, которую пришлось ворочить без какой-либо помощи мировой ауры. Было бы куда страннее, если бы эта атака попала в цель. Тем не менее, я на это и не рассчитывал. Первой целью, что я преследовал, было хорошенько контузить продолжавшего сучить ногами страуса, а второй – заставить гориллу уйти в нужную мне сторону, не позволить ему зайти мне с левого фланга, где я был уязвим из-за невозможности нормально обороняться. И обе цели были выполнены более чем успешно. Яростно взревев, горилла подалась вправо от меня и, сократив за два шага дистанцию, нанесла мощный прямой удар левой прямо мне в грудь. Удар вышел отличный, мне нечего было даже сказать. Поставленный, мощный, резкий, все как надо. Эту гориллу с распростертыми объятиями приняли бы в любом боксерском клубе на земле, и ждало бы ее светлое будущее профессионального бокса. К ее сожалению, сражаться с ней по правилам ринга я не собирался. Если страус в левой руке стал моим оружием, то страус в правой, которого я держал куда ближе к телу, и потому мог намного проще контролировать его корпус, отлично сгодился на роль щита. Подставить жирненькую тушку под кулак гориллы оказалось совсем несложно. От того, что в него пришелся этот удар уровня КМС по боксу, помноженного на невероятную мощь тела Майгу, страус стиснул челюсти так сильно, что пластины его клюва подавили мою чешую и вошли в мясо. Но ему самому определенно было куда хуже, чем мне. Умереть, конечно, он вряд ли бы умер, но с вероятностью в 100% был выведен из строя до конца боя, а скорее всего еще очень надолго. Его брат, которого я приложил от пол, крутанув тушу словно нунчаки, еще мог оклематься, но как минимум несколько секунд у меня было. Так что, воспользовавшись тем, что горилла на мгновение опешила от того, что ее удар пришелся по напарнику, я разжал пальцы левой руки и, покрепче вцепившись в вонзившуюся в мою руку верхнюю челюсть страуса, оторвал его от себя. От следующего удара гориллы полностью увернуться это мне не помогло. Пускай смазанный, но могучий боковой хук прилетел мне по левому плечу, кроша чешую и сминая мышцы. Дури в этой гигантской обезьяне определенно было до хрена и больше. Однако благодаря тому, что на мне больше не было балласта, я сумел, уловив в глазах гориллы отражение происходящего за моей спиной и почувствовав дрожь камня под ногами, взмахнуть крыльями и подкинуть себя под потолок тоннеля. Не сделай я этого, был бы пронзен прямо в спину длинным и острым рогом паукорога, и вряд ли после такого я бы смог продолжать бой. К сожалению, полностью избежать повреждений мне все равно не удалось. Тоннель оказался недостаточно высоким, чтобы я, даже прижавшись к его потолку, оказался вне досягаемости длинного рога. Осознав, что нанизать меня, как шашлык на шампур, у него не получится, паукорок в последний момент просто поднял свою башку. И этого хватило, чтобы кончик его рога прочертил по моему животу и груди глубокую борозду, вскрывая мое покрытое твердой чешуей тело как нож, консерву. К счастью, ему не удалось загнать свой рог мне под ребра, иначе это могло бы обернуться для меня крайне плачевно. Но все равно несколько ребер оказалось сломано, не говоря уже о жуткой рваной ране длиной в почти 200 метров. Живучесть и выносливость драконьего рода вкупе с пустым телом, которое могло продолжать функционировать, пока оставался целым мозг, делали эту травму куда менее критичной, чем если бы ее получил обычный человек. Но без приказов ветви исцеления подобная рана все равно обещала заживать минимум несколько дней, а то и пару недель. С учетом того, что мне наверняка еще предстояло немало боев, подарок паукорок мне сделал очень гнусный. Тем не менее, терять голову и бросаться мстить было не время. Достаточно было того, что, пронесясь мимо, огромная неповоротливая туша сама себя вывела из боя на несколько секунд, позволив мне остаться с гориллой, фактически, один на один. Не став упускать возможность, я бросился на нее с потолка, будто огромная летучая мышь. Обезьяна была мощнее меня, куда более мускулистой и, судя по попавшему по мне удару, более сильной физически. Но, в конце концов, хотя она была раз эдак в 50 больше, чем Кинг-Конг из фильма, на который я ходил в детстве с родителями, по сравнению со мной она была ощутимо меньше. Для честного боксерского поединка нас в тоннеле было слишком много, а потому я прибег к приему из классической борьбы. Конечно, если бы у борцов самбо были длинные гибкие шеи и полукилометровые хвосты, налетев на гориллу и получив от нее крайне болезненный и неприятный удар в уже травмированную грудь, я, тем не менее, не остановился и не отступил. И уже через пару секунд здоровяк был обездвижен, пойманный в невозможный для человека, но оттого не менее эффективный захват. Обвитый моим длинным гибким телом, обезьяна оказалась почти что распята, не способная пошевелить расставленными в стороны руками. А в завершении приема мои челюсти впились ему в шею прямо над ошейником кандалов. Его шкура цвета полыхающего пламени была тоже довольно прочна, но с моей чешуей ей было не сравниться. Вырвать здоровенный кусок мяса из тела гориллы оказалось очень просто. В морду мне тут же ударил горячий поток крови. Далеко не все майгу, даже достигшие уровня сущности, обладали пустым телом. И, хотя даже без этого живучесть бывших монстров заметно превосходила человеческую, с такой обильной кровопотерей долго прожить обезьяна бы не смогла. По крайней мере, если бы не смогла зажать лапой рану и дождаться какой-нибудь помощи. И она это поняла сразу. «Сдаюсь», — воскликнул гигант, — «пощади». Нанесший мне самые серьезные травмы за сегодня паукорок, уже успевший развернуться и направить свое смертоносное оружие в нашу сторону, пока замер, не решаясь атаковать. Видимо, тело обезьяны, которое ему бы пришлось протаранить первым, чтобы добраться до меня, было достаточным аргументом против немедленной атаки. Но я уж точно не собирался останавливаться просто потому, что вывел двух противников из строя. Тем более, что второй страус уже вставал на ноги, и щадить никогда не планировал. Еще раз вонзив клыки в шею обезьяны, на этот раз уже сразу в незащищенную шкурой плоть, я за раз перекусил трахею и сонную артерию. После чего, спрыгнув с уже начавшего заваливаться тела, устремился, помогая себе крыльями, прямо на паукорога. Нельзя было позволить ему снова набрать скорость для таранного удара. В третий раз наше столкновение должно было произойти полностью по моим правилам. И, к моему удовольствию, все оказалось даже проще, чем я планировал. Потому что, увидев смерть напарника, паукорок растерял всю свою боевую удаль и, вместо того, чтобы попытаться атаковать, начал неуклюже разворачиваться, видимо, чтобы дать деру. Налетев на него, успевшего сделать только половину поворота, поднырнув снизу и вцепившись в его тяжелые колоннообразные ноги, мне удалось поднять одну сторону тяжеленной туши в воздух, а после еще небольшого усилия неповоротливый майгу уже во второй раз рухнул на спину, подставив мне мягкое брюхо. Не воспользоваться этим манящим предложением я никак не мог, тем более что единственный оставшийся плюс-минус целым нападавший, страус, которого я приложил об пол тоннеля, судя по всему, принял свою судьбу и даже не попытался напасть на меня, пока я потрошил паукорога. «Страшно тебе?» — поинтересовался я, подходя к присевшему на колени и положившему голову на пол тоннеля в максимально подобострастной позе страусу. «Да-да», — прокликотал он, бегая глазами по стекавшим с моей чешуи ручейкам крови паукорога. «И правильно», — ухмыльнулся я, после чего подошел к его сородичу, судорожно пытавшему отползти от меня прочь. Удар гориллы сломал ему позвоночник в районе крестца, так что его главная сила, ноги, страуса больше не слушались. Однако он продолжал ползти, подтягивая себя клювом. К его сожалению, этого было далеко недостаточно, чтобы от меня сбежать. Подняв его за шею под подбородком, второй я взялся в районе стального кольца кандалов, растянул получившуюся колбасу перед собой и в пару укусов перекусил шею страуса пополам. пожалуйста», — взвыл единственный оставшийся в живых нападавший. Ему, очевидно, было до чертиков страшно. Даже бессмертные Майгу боялись смерти. А может, они как раз боялись ее куда сильнее и отчаяннее, чем люди. Однако, видимо, понимая, что, лишь показав свою абсолютную покорность, он мог получить шанс на выживание, страус остался в той же позе, держа голову у земли, будто приглашая меня на трапезу. «И это мне пришлось очень по душе. Говори обо всем, что тебе известно», — произнес я, взяв его с пола все так же, за шею, и подняв на уровень своих глаз. «Если пойму или узнаю, что ты хоть на чуточку солгал, ты сдохнешь куда более страшной смертью, чем твои напарники, Аргеронт», — прохрипел страус. «Он приказал нам на тебя на вас напасть. Кто такой?» «Один из отцов форта. Он попал сюда фактически сразу, как форт переделали под колонию и за столько лет накопил огромную власть. Его слушаются несколько тысяч заключенных, у него на коротком поводке куча тюремщиков. Фактически он тут король. Авторитет местный, понятно. А сколько всего в форте таких отцов?» «Шестеро. Аргеронт, второй по старшинству. Насколько силен, точно не знаю. Но ходят слухи, что в своем мире он проиграл войну за титул Руйгу, а мир был одним из крупных. Так что должен быть очень сильным. Куда сильнее нас всех. Знаешь, чего он на меня взъелся? Я ведь только сегодня прибыл. Нам такое не говорят. Был дан приказ прикончить те вас. Если не получится, сбежать и доложить о том, насколько вы сильны. И, что, ты будешь докладывать?» «Я». В маленьких птичьих глазках вспыхнула паника. Страус четко понял, что правду он мне сказать никак не мог, а ложь я бы почуял. Впрочем, вербального ответа мне и не требовалось. «Пускай подольше ломает голову», — усмехнулся я, схватив второй лапой страуса за ошейник кандалов и, поднапрягшись, оторвав его шею от тела. Вот только проблему это нисколько это решало. Спешить сообщать о том, что убил четверых заключенных в первый же день своей отсидки я, разумеется, не собирался. Самозащита или нет, меня за такое вряд ли бы погладили по головке. Но далеко не наказание от тюремщиков волновало меня в первую очередь. Хотя свидетелей у этого боя не было, нанесенная мне травма и следы на телах убитых Майгу были очень наглядной демонстрацией моих возможностей. Увидев рану на моей груди и узнав, что произошло с моими противниками, этот Аргеронт с легкостью бы понял, насколько я силен, и в следующий раз по мою душу уже отправил бы кого-то, против кого в нынешнем состоянии у меня не было бы ни шанса. А значит, до конца этой смены, то есть за следующие примерно 14 часов, мне нужно было каким-то образом скрыть все следы столкновения, как разбросанные вокруг меня ошметками, так и оставшиеся на моем теле. Иначе мне конец. Глава 16. Шаг 1. Избавиться от трупов. И это был первый раз за почти 30 лет, когда я ел и давился. Вчетвером напавшие на меня Майгу весили где-то раз в 5 больше меня, а сущность пожирания миров, которая обычно помогала мне перерабатывать любую пищу в считанные секунды, была недоступна. К счастью, доставшиеся от поглотителей особые свойства организма вроде экстремально едкой желудочной кислоты или в сотни раз более быстрого усвоения питательных веществ кандалы забрать не могли, и потому с горем пополам, но мне удалось полностью, вместо со шкурами, перьями и костями, сожрать всех четверых за каких-то 8 часов. Шаг 2. Убрать все следы крови. Хотя от тела остались только кандалы, покрывавшую пол, стены и где-то даже потолок тоннеля, кровь я сожрать так просто не мог. И стихийные приказы, чтобы спалить или смыть ее, использовать тоже не был в состоянии. Однако никто не говорил, что нужно очищать кровь с камня. Чтобы избавиться от улик, вполне достаточно было просто содрать верхний слой самого камня, чем я занимался в промежутках между запихиванием в пасть кусков мяса Майгу. Тут никто не заботился о какой-то особой гладкости поверхности стен, главное, чтобы заключенные добытчики могли пройти. Так что, когда я соскреб способный выдать меня слой, внешне уже ничего не выдавало, что тут раньше что-то было. Испачканные в крови куски породы я обсасывал, будто леденцы, благо моя слюна была достаточно едкой, чтобы за секунды разъедать кровь, а потом перемешивал с тем, что уже успел добыть. Даже если бы я что-то пропустил и кто-то понял бы, что камни покрыты чем-то посторонним, доказать, что это кровь тех четверых, уже было невозможно. Шаг 3. Деть куда-то кандалы. После того, как они были сняты с трупов, металлические обручи, охватывавшие лапы, ноги, крылья, тела и шеи Майгу, вернулись к своему изначальному виду, рассчитанным на человеческие размеры слегка изогнутым пластинам металла, так что в принципе спрятать их было несложно. Уйдя в другой тоннель, постаравшись найти наиболее заброшенный на вид, я вырыл в небольшом закутке нечто напоминающее яму, положил кандалы туда и засыпал сверху камнями. Вышло, разумеется, не идеально. Придать россыпи булыжников вид гладкой поверхности было, мягко говоря, невозможно. Но место было достаточно неприметное, чтобы тут в принципе мало кто подумал искать. К тому же, даже если бы кандалы нашли, со мной их бы уже ничего не связывало. Отпечатков у драконьих лап не было. Хотя, конечно, мне бы не хотелось, чтобы их обнаружили. Изучив эти кандалы не только изнутри, но и снаружи, я смог бы куда быстрее найти способ избавиться от их подавляющего мировую ауру эффекта. Правда, для того, чтобы хотя бы начать исследование, мне нужно было вернуть способность распространять мировую ауру вовне, а до этого еще был немаленький путь. И напрямую с этим был связан четвертый шаг – исцелить нанесенную мне рогом паукорога рану. Укус хищного страуса или ушиб плеча от удара гориллы не слишком бросались в глаза. В человеческой форме я и вовсе мог бы прикрыть их тканью робы, но пропаханный рогом след через живот и грудь просто так спрятать уже бы не удалось. На истинном теле он был прекрасно виден любому, кто не был слепым, а когда я вернулся бы в человеческую форму, он начал бы немедленно кровоточить. И вот тут уже не справились бы никакие трюки и ухищрения. Единственное, что могло хоть как-то помочь, это мировые приказы ветви исцеления. А это означало, что я должен был в экстренном порядке избавиться хотя бы от части эффекта кандалов, чтобы иметь возможность использовать мировую ауру. И сказать было куда проще, чем сделать. Пока моя пасть была занята пережевыванием мяса майгу, а лапы – разрытием пластов камня, мозг, контролируя тонкую нить энергии, проникшей внутрь кандалов, лихорадочно перебирал сотни и тысячи вариантов рунных структур и формул. На порядке осложняло ситуацию то, что лазейка, созданная мной перед тем, как кандалы на меня нацепили, была совсем крохотной. И теперь я будто собирал кораблик через бутылочное горлышко, продвигаясь невероятно, непозволительно медленно. Через час после начала пришло осознание. В таком темпе, даже если я оставлю все остальные занятия и полностью сосредоточусь только на кандалах, даже если возможность применения мировых приказов удастся разблокировать, исцелиться полностью ни за что не выйдет. Единственный шанс успеть вовремя, расширить бутылочное горлышко, вот только этот процесс был далеко не быстрым. Решившись на это, я рисковал не успеть вообще ничего и не затянуть рану даже немного. Впрочем, думать долго иногда бывало вредно, так что я решил, как и почти всегда, впрочем, сделать более рискованную ставку. Спустя 8 часов мне удалось расширить канал, по которому моя энергия поступала в кандалы, почти в 7 раз, а спустя еще 3 часа разблокировать таки применение мировых приказов, пускать и в очень ограниченной форме. Вот только до конца рабочей смены в руднике оставалось всего 2 часа, к тому заключенных скорее всего начинали собирать, пересчитывать и подготавливать к возвращению в камеры заранее. Времени оставалось катастрофически мало, а рана на моей груди продолжала выглядеть все так же ужасно. К тому же, полностью погрузившись в избавление от улик и взлом кандалов, я совершенно забыл про добычу руды. Даже с учетом окровавленных камней я в лучшем случае собрал где-то 3/5 от дневной нормы, а то и меньше. По-хорошему стоило потратить оставшееся время на попытку закрыть хотя бы какую-то часть долга. Но, раз уж я собрался идти ва-банк, стоило это делать до конца, не шевеля и пальцем. Закрыв глаза и постаравшись абстрагироваться от всех лишних мыслей и раздражителей, я запустив ветвь приказов исцеления, стараясь выжать все возможное из каждой оставшейся секунды. 2 часа пролетели незаметно. По идее где-то сейчас должны были просигналить отбой, но на такой глубине даже оглушительный сигнал сирены вряд ли был бы слышен. Но, даже если мои внутренние часы и спешили немного, мое отсутствие уже точно должны были заметить и начать поиски, и вряд ли они займут у тюремщиков много времени. Все-таки встав с земли, я занялся колупанием камня, стараясь издавать как можно меньше шума, чтобы меня было сложнее найти, и тем не менее всего чуть больше, чем через 15 минут я услышал сзади топот ног множества майгу. «Тарс!» – раздался со спины пропитанный мировой аурой голос, сделав вид, что ничего не слышу. Я продолжил рыть. Заключенный Тим Тарс, я начал рыть еще усерднее. Надежда была одна. что тюремщики, даже используя мировую ауру для восприятия окружающего пространства, будут недостаточно бдительны и аккуратны, чтобы досконально осматривать тела заключенных в каждый момент времени. «Тарс, мать твою!» В спину ударил поток обжигающего пламени, впечатавший меня мордой в стену. «Ты почему заставляешь нас тебя искать, а?» Повернув голову и сделав вид, что я, самый тупой и глухой Майгу во всем содружестве, я изумленно ухнул и запустил процесс превращения. Спустя пару секунд я уже смотрел снизу вверх на нескольких Майгу, в своих истинных телах явившихся на поиски пропавшего заключенного. Тюремная роба появилась на теле в момент трансформации, хотя я не успел заживить рану полностью, мне хватило времени, чтобы даже в человеческом теле она не кровоточила, а ее верхний край не торчал из-за воротника. «Ты окаешь мне, сволочь!» — рявкнул человекоподобный Майгу циклоп, с силой пнув меня вонючей ножищей под дых. «Что ты тут делаешь?» «Руду добываю», поднявшись с земли и мысленно молясь, чтобы от этого удара рана на животе не открылась, я продолжил играть в дурачка. «Не звезди мне тут, хочешь сказать, что ты не понимаешь, что время рабочей смены давно кончилось?» Претензия была вполне обоснована. Майгу могли быть как гениальны, так и намного тупее большинства людей. Но разум любого Майгу был крайне точным и практически не дающим сбоев инструментом. Если не лишить сознания, не отравить, не загипнотизировать или каким-то иным образом не вывести сознание из строя, такие вещи, как внутренние часы, чувство направления или понимание расстояния между объектами Майгу могли определять практически идеально. Я не сбился со счета дней, недель и месяцев, даже просидев почти полгода в полной изоляции тюрьмы Махуаса. Так что вопрос, как я не понял, что с начала рабочей смены прошло 22 часа, был более чем логичен. Однако кто же мог быть уверен, что у меня с этим нет никаких проблем? Прошу прощения, смущенно потер я затылок. Я не успевал собрать определенную мне норму и по максимуму сосредоточился на деле. Наверное, поэтому немного опоздал на сбор. У меня первый день сегодня. Майгу циклоп недовольно фыркнул, но, похоже, это объяснение его в достаточной мере удовлетворило. К тому же пропажа была найдена, никаких намеков на побег не обнаружилось. 2 недели к сроку, вынес он свой вердикт. Пройдешь за Митаритом, один из сопровождавших его Майгу, могучий медведь, почти ничем не отличавшийся от привычных мне косолапых кроме роста под 100 метров, шагнул вперед и тихо рыкнул, обозначая себя. И только попробуй в следующую смену опоздать на сбор хотя бы на секунду. Такого не повторится. Замотал я головой. Хорошо. Да, кстати, ты не видел тут других заключенных? С самого начала смены работаю один, никого не видел. Ладно, не задерживайтесь. Ищем дальше. Он подал сигнал остальным сопровождавшим его Майгу и они поспешно унеслись обратно по тоннелю. Я позволил себе слегка усмехнуться. Ищите, ищите, все равно не найдете ничего и никого. Вслед за стражником-медведем я вернулся к площади перед уже вновь открытым проходом между жилыми корпусами и рудником. Большинство заключенных, похоже, уже вернулось в свои камеры. От 20 тысяч осталось стоять лишь где-то 600, среди которых я довольно быстро нашел Зайзу и Фимма. Похоже, это были заключенные из тех корпусов, где кого-то не досчитались, моего и еще 2, в которых обитала убитая мной 4. Взгляды, устремленные на меня, были полны недовольства и гнева. Хотя Майгу не нужны были сон, еда и отдых, я, фактически, украл у них часть их и так небольшого свободного времени, что было явно непозволительно. Впрочем, это меня мало заботило. В камере и на пути к ней и от нее, по крайней мере пока, я мог расслабиться. Было неизвестно, насколько далеко запустили свои щупальца Мала и компания, раз уж их приказов слушался один из местных авторитетов. Но к настолько радикальному методу, как нападение при куче свидетелей и тюремщиков, они бы вряд ли прибегли без крайней нужды. По возвращению в камеру у меня, правда, произошла небольшая стычка с Фиммом. Но даже с учетом разницы в габаритах я все равно был куда сильнее него и в человеческом теле тоже. Получив от меня в нос, он успокоился и вернулся на свою койку, а я смог продолжить заниматься своей раной. К началу следующей рабочей смены она уже затянулась почти идеально, так что, можно сказать, я решил последнюю из проблем. Тем не менее, спокойно копать руду мне все никак не собирались позволять. Прежде чем наша вновь сформированная колонна прошла в проход к руднику, к ней подошло несколько майгу-стражников и, перекинувшись парой слов с конвоировавшими нас тюремщиками, схватили меня под белые рученьки и куда-то потащили. Спустя несколько минут я был усажен на стул в комнате, подозрительно напоминавшей допросную, в которой Фиантир пытался выудить у меня признание в заговоре. Напротив меня уже сидел дознаватель и, судя по большому одинокому глазу, торчавшему у него во лбу, мы с ним уже были знакомы. Тарс, на наигранное дружелюбие он явно не собирался тратить усилий. «Признавайся, сволочь, ты убил тех четверых, кого?» Снова включив дурачка, переспросил я. «Хватит этой херни!» — рявкнул циклоп, одним ударом ломая разделявший нас стол. «Думаешь, я настолько тупой, в колонии появляется истинный дракон, волшебным образом не сумевший избавиться от обвинений в нарушении комендантского часа, и в первую же его рабочую смену пропадают четверо ублюдков из свиты Аргеронта? Что ты там делал, сволочь, что на сбор опоздал, улики заметал? Куда ты дел тела, куда зарыл? В какой потайной тоннель? Каким он был проницательным? Я аж зауважал этого циклопа немного. Вот только даже ему бы никогда не пришло в голову, что я смог за каких-то 8 часов запихнуть в себя больше 1 000 000 тонн мяса. Как минимум потому, что эту возможность мне подарила сущность поглотителя, а не истинного дракона. А о поглотителях в единстве вряд ли что-то слышали, все-таки крещение людей в законе считалось противозаконным. Так что я совершенно искренне фыркнул. Шутите? Да я с трудом за эти 20 часов стену хотя бы на пару метров вглубь расцарапал. Вырыть такую дыру, чтобы туда поместились тела аж 4 майгу. Если бы я такое мог, то мне не пришлось бы впахивать до последнего, лишь бы набрать еще хотя бы чуть-чуть руды. А потайной тоннель – это тем более невозможный вариант. Вы бы его нашли моментально? Нет, да, он уже банально от собственной беспомощности орал. Но ты не отнекивайся. Ты убил? Нет, я не боялся, что меня могли подловить каким-нибудь даром вроде того, что использовал у Шанфиантира. Любой дар работал на мировой ауре, и, чтобы считать, правду я говорю или лгу, Майгу с такой силой нужно было бы влить в меня крупицу своей мировой ауры. Тот живой детектор лжи, Фампа, так и сделал. Я это отчетливо почувствовал даже при том, что тогда кандалы также не позволяли мне использовать мировую ауру самому. И так как теперь я ничего подобного не ощущал, о каких бы то ни было способностях, направленных на выведение меня на чистую воду, не было и речи. «Значит, я буду тебя пытать, пока не узнаю правду», — рыкнул циклоп, вскочив со своего стула, сдернув со стоявшей рядом стойки тонкие и длинные стилеты, схватив меня свободной рукой за ворот робы, приставил острие прямо к глазу. «Во-первых», — ответил я невозмутимо, — «левый глаз у меня искусственный, так что можете хоть и стыкать его, я ничего не почувствую. А во-вторых, вы этого ни за что не сделаете. Это еще почему? Потому что, как вы сами сказали, я истинный дракон, волей злого рока загремевший в эту колонию на 3 месяца 3 недели. В отличие от большинства других заключенных, застрявших тут на века, я свой срок отбуду очень скоро. И, когда он подойдет к концу, а я из заключенного превращусь в законопослушного гражданина и буду готов вернуться в 8 башен, вам останется только трястись в ужасе, если реально решитесь пытать меня без каких-либо улик и доказательств вины. Так ты все-таки не тупой, усмехнулся циклоп. Быстро же свою масочку снял, стоило только жареным запахнуть. Счет времени потерял, заработался из-за того, что хотел кровь из носу дневную норму выполнить. Давно я такой бредятины не слышал, конечно. Сейчас ты думаешь, что обыграл меня, что вышел сухим из воды. Но когда я пойму, на кой ляд ты вообще затеял этот дешевый спектакль с опозданием на построение, я тут же пойму про тебя и все остальное. 3 месяца превратятся в 300 лет, и тогда ты успеешь смертельно устать от моей компании, это я тебе обещаю. Знаешь, я подался чуть вперед, надавив твердым оком шуары на его стилет и заставив циклопа отшатнуться. Я вижу, что ты ничего не имеешь против меня лично, и тех, кто пропал, тебе нисколько не жаль. Ты просто ненавидишь мерзкую шваль и ублюдков, одним из которых меня считаешь. Хочешь верь, хочешь нет, но я не такой, и твою ненависть более чем разделяю. И что дальше? Улыбнулся циклоп. Красиво петь много ума не надо. Надеюсь, ты не думаешь, что я просто поверю тебе на слово и позволю творить, что вздумается. Не думаю. Просто мне вдруг стало интересно, сумеешь ли ты до конца моей отсидки понять, какой я на самом деле. Вызов мне бросаешь, сучка, прорычал он, снова мгновенно разъяряясь после того, как, казалось бы, уже пришел в относительную норму. А жопа не треснет, проверь, хмыкнул я. «Уведите ублюдка!» — рявкнул циклоп. Спустя еще минут 10 я вернулся в третью шахту. При этом улыбка никак не сходила с моих губ. Может быть, это так совсем не выглядело, но я только что обзавелся надежным союзником, при том, что он пока даже сам не знал, что будет мне помогать. На этот раз мне никто не мешал и, использовав помощь приказов ветви физического усиления, я сумел всего за 12 часов закрыть всю сегодняшнюю норму, да еще и добить недостачу вчерашней. И это значило, что можно было наконец-то приступить к выполнению тех задач, ради которых я, собственно, и прибыл в форт Тысячи Висельников. Правда, после произошедшего масштаб моих задумок изрядно вырос. Пришла пора подмять эту гребанную колонию под себя. Глава 17. Дары для Майгу можно было сравнить с банковскими счетами для землян. Пятый класс был почти что нищим, а обладатель сущности – мультимиллионером. Вот только, как и на земле, в единстве после попадания за решетку ни деньги, ни дары больше не имели значения. Куда большее значение приобретала физическая сила и врожденные способности. Майгу уровня сущности со слабым и маленьким телом мог на раз проиграть какому-нибудь 100-метровому здоровяку с даром низкого класса. Другое дело, что повышение класса дара почти всегда сопутствовало росту физической мощи. Это не было правилом, но очень четкой корреляцией, давно и всеми принятой и уясненной. Тем не менее, изначального правила это не отменяло. Здесь, в колонии, то, насколько был силен дар, было второстепенно. И это было понятно хотя бы из того, что двое из шести отцов форта Тысячи Висельников были обладателями даров первого класса, а не сущностей. Да и мой бой с той четверкой это тоже неплохо демонстрировал. Хотя я и был куда сильнее каждого из них из-за тела истинного дракона, многократно укрепленного жизненной энергией, сложность столкновения была куда выше, чем если бы мы все были при своих дарах и сущностях. Однако где было правило, там были и исключения. Ровно так же, как огромные деньги и связи на воле могли обеспечить человеку совершенно иной уровень жизни и статус в тюрьме, так и здесь, обладая колоссальной мощью сущности и авторитетом, можно было кардинально изменить для себя рутину форта Тысячи Висельников. Аргеронт, второй из шести отцов, был едва ли не каноничным примером подобного исключения. Осьминог-приемщик, которого, кстати, звали очень знакомым и значимым для меня именем Мо, которому явно было скучно просто стоять посреди пещеры, рассказал мне много интересного о форте в целом и об Аргеронте в частности, о том, насколько это был поразительный, во всех смыслах слова, персонаж. Второй отец форта Тысячи Висельников относился к У, так назывался его вид в родном мире. Из знакомых мне монстров больше всего это было похоже на домового. И да, по сути это было настолько же безобидно, как и звучало. Изначально Аргеронт был почти безобидным существом, обитавшим в человеческих жилищах и питавшимся объедками и мелкими вредителями вроде тараканов и крыс. Вот только это не значило, что такая жизнь ему нравилась. Ровно наоборот, осознав себя, пройдя обожествление и получив дар дыма четвертого класса, он за несколько тысяч лет из маленькой, размером с кошку, твари, способной разве что укусить, превратился в реального претендента на роль Руйгу своего мира. Подробностей той войны Мо не знал. Вообще уже то, что он был в курсе прошлого Аргеронта, при том, что обычно большинство тиранов и диктаторов старались всячески скрывать настолько невпечатляющие детали своей биографии, уже было чудом. Но оно мне в принципе и так было не нужно. Важен был итог. Аргеронт проиграл, но не умер. И после воплощения его противника в качестве Руйгу, он просто покинул родной мир и отправился в тогда еще только-только начавшее формироваться единство. В следующие пару тысяч лет он продолжал накапливать силу и собрал вокруг себя настоящий преступный синдикат. Хотя, по сути, это скорее была бандитская шайка мирового масштаба. Вместо налетов на караваны и разграбления деревень они брали в заложники посольства из других миров и разоряли многомиллионные города. За это, собственно, Аргеронт и загремел в колонию на поразивший даже меня срок в почти 3,5 миллиона лет. Майгу были бессмертны и, если их не убить, могли жить буквально вечно. Но вряд ли во всем содружестве нашелся бы хоть один майгу, который прожил бы хотя бы десятую долю этого срока. Вот только не настолько абсурдное наказание, не тот факт, что Аргеронт, хотя и достиг уровня сущности, не стал намного больше по сравнению со своей изначальной формой и сейчас даже до роста среднего человека не дотягивал, и физической силой вряд ли отличался, ни на йоту не снизили его авторитет в форте. Фактически, он был самым важным, значимым и уважаемым Майгу в колонии, может быть, после начальника форта. Был еще первый отец, но этот титул он заслужил за счет невероятной мощи, которую не могли сдержать даже усиленные кандалы. Если говорить исключительно о влиянии, Аргеронт находился вне всякой конкуренции. И вот такого вот персонажа на меня натравила Кодламалы. Отдельный вопрос, как, хотя они были Руйгу, я сильно сомневался, что даже им всем восьмерым могло хватить могущества, чтобы как-то надавить на Аргеронта. Предложить ему им было нечего, да и старыми связями тут тоже не пахло, так как вся восьмерка стала Руйгу уже после того, как второй отец попал в колонию. Чутье подсказывало, что между настолько тесным контактом между Кодламалой и Аргеронтом, и тем, что первые настолько отчаянно наращивали силу, была связь. Но, опять же, ни доказательств, ни мыслей, как этим можно было бы воспользоваться, у меня не было. А значит, пока что этот вопрос стоило оставить. Куда более ценной и актуальной была информация об остальных отцах, не способной до поры до времени использовать дары и сущности, и уж точно лишенной возможности использовать их в открытую. Мне нужны были союзники, чтобы хотя бы задуматься о переделе власти в колонии. Благо, Мо, попавший в колонию едва ли не раньше Аргеронта, знал все, что мне было нужно. Итак, шесть отцов форта тысячи висельников. Первый отец, Суфар, горный великан, как мой хороший друг Лагра, или по крайней мере кто-то очень на горного великана похожий. За многие десятки тысяч лет жизни успел вымахать до совершенно колоссальных размеров, из-за чего теперь не влезал даже в третью шахту и работал отдельно ото всех, вне купола, под охраной нескольких тюремщиков уровня сущности. Сам обладал сущностью силы настолько огромной мощи, что кандалы не могли сдержать ее всю, что делало его абсолютным и непобедимым чемпионом среди заключенных форта. Второй отец, Аргеронт, Уилли Домовой, внешне похожий на очень крупную антропоморфную чернильно-черную кошку. Самый большой авторитет колонии, собравший вокруг себя несколько тысяч заключенных и почти половину всех, имевших уровень сущности. К сожалению, именно против него мне предстояло выступить. Простых задач мне вселенная, похоже, зареклась не подкидывать. Третий отец или, вернее, мать Ира, дракониха, но не истинная, а из, так сказать, побочной ветви. Вместо крыльев у нее была лишняя пара лап. Впрочем, даже без высшей родословной сущности Ира обладала огромными размерами и колоссальной физической мощью. Ее свита была совсем небольшой, но лишь из-за крайней избирательности самой матери, соглашавшейся принимать лишь тех, кто имел родство с драконами. Из всей шестерки была самым примерным заключенным, продолжая самостоятельно работать в шахтах и стараясь всячески умасливать тюремщиков. Четвертый отец, Помпонгом. Я не совсем понял объяснение Мо, когда он описывал его внешность. Но, судя по всему, Помпонгом был кем-то вроде сухопутной рыбы-шара и умел увеличиваться в размерах по собственной воле благодаря физиологии, а не какому-то дару или мировому приказу.